Глава 11. Слушай сюда, Мишка Косоглазый. Мало того, что ты испортил нам праздник, так ты еще и бросил своих девушек ради другой. Или это они тебя бросили, потому как-то чем ты собрался проводить экскурсию в историю своего рода? Либо очень мало, либо ты не состоялся как мужчина и стараешься самоутвердиться за счет других. Краем глаза я видел, как девушки заинтересованно прислушиваются к нам. Да уж, с той огненной, которая хотела потанцевать, я бы зажег. Но позже. А теперь звони и не забудь поставить на громкую связь. Очень уж нам всем интересно, что тебе ответит его высочество. Не правда ли, господа? Громко заявил я, и сидящие за ближайшими столиками люди поддержали меня громкими криками. Я даже не успел удивиться, как князь с кривой ухмылкой вывел на всеобщее обозрение панель с браслета и включил звонок. И кому же он будет звонить? А тот, ни секунды не сомневаясь, вышел в центр зала, демонстративно встав к нам спиной и слушая гудки. И каково же было мое удивление, когда мне на браслет пришел вызов? Откуда у этого ушлепка мой номер, интересно? Ладно, поиграем, так и быть. Тем более, что он очень удачно стоит к нам спиной. Ваше высочество, раздался в голове у меня его голос. Слушаю, кто это? Спросил я приглушенно, но мой ответ разлетелся по залу из-за громкой связи. Это князь Потапов. Какой к черту Потапов? Не знаю такого. Да как же, Сергей Дмитриевич? «Вы же мне на прошлом приеме сами дали свой номер!» «А, это тот Потапов! Здоров, дружище! Вот как сейчас помню! Сидим мы с тобой, на фрейлин смотрим, а я тебе и говорю, друг мой Александр Васильевич, ежели кто обидит тебя, так сразу мне звони!» Линь, услышав это, стала тихо сползать под стол, едва сдерживая смех. «Так я поэтому и звоню!» «Не поверите, сидим мы, культурно отдыхаем в жар-птице, и тут какой-то урод усомнился в нашем с вами знакомстве. А усомниться в моих словах, значит, усомниться и в ваших. А так и до крамолы недалеко. Надо его в тайный приказ забрать и допросить хорошенько». «Эк ты завернул! И кто же сей урод? Как представился?» «Да никак, ваше высочество! Быдло простолюдинское! Не знаю, как его и пустили-то в жар-птицу!» «Знаешь, а у меня ведь сейчас похожая ситуация. Развелось, понимаешь, много неосознанных личностей, что мешают другим культурно отдыхать. По счастливой случайности, я как раз сейчас тоже в жар-птице. Может, вместе познакомим наших уродов с нашими эго и кулаками? Пройдемся, так сказать, по их тестикулам. Ты по морде, а я, так как мне мараться не стоит, отдам твоего служивым, как ты и хотел». «Я готов, ваше высочество! С радостью дам по морде тому, кто посмел на вас даже посмотреть косо!» «Все, я больше не могу! Сейчас лопну от смеха! Ой, Сережа! Ой, уморил!» Не выдержала Линь и рассмеялась в полный голос. «Тогда бей!» — сказал я уже нормальным голосом, снимая маску. «А что тут происходит?» В зале появилась Ольга. Как хозяйка заведения, маску она не носила. «Ваше высочество!» Разом подскочили гости и склонились в поклоне. «Братик, ты чего опять натворил?» Нарисовалась на соседнем стуле Катя. «Ваше высочество!» Заблеял с ужасом, глядя на меня Потапов. «Я уже 18 лет как высочество. Ты не отлынивай, бей давай. А я пока вызову тайный приказ, как и обещал, чтобы они забрали твоего обидчика. Все же честно, ты бьешь моего... а я разбираюсь с твоим. Так что, мне уже звонить?» «Не губите, ваше высочество!» Моментально прозревший Потапов рухнул на колени. «Да как же не губить-то? Вот, смотри. Оленька, какое наказание полагается у нас в стране тому, кто оскорбил семью императора?» «Смертная казнь или пожизненная каторга? Это если судья будет добрым», — отозвалась она. «Вот», — поднял я палец вверх. «Но я-то точно добрый и мог бы простить тебя. Но все дело в том, мой мохнатый друг, что сиськи, которые ты так бесцеремонно хотел пощупать, принадлежат принцессе империи Хань. Линь, будь добра, сними маску. Спасибо. Вот так. А какое наказание в вашей прекрасной стране полагается за подобное? Смерть от тысячи нитей. Тут же отозвалась она, разом превратившись из смешливой девушки в гордую принцессу. «Это как?» – заинтересовался я. «Преступнику в организм вводят ровно 1000 тонких червей, которые медленно пожирают его заживо изнутри». «Вы, ханьцы, такие затейники!» – восхитился я. «И с фантазией у вас все намного лучше. А у нас банально. Либо головы рубят, либо вешают». Правда, я слышал, как отец что-то такое упоминал про мягкую посадку на кол. Но это пока только слухи. Так что будем делать, дружище? Брат, я сама разберусь. Сверкнула глазами Ольга и направилась к Потапову. Ты случайно не знаешь, как этот хмырь получил мой номер телефона? Шепотом спросил я у Кати. Случайно знаю, насмешливо отозвалась та. На прошлом приеме ты напился в хлам. Не знаю, что у тебя там произошло, но злющий ты был, что кошмар. Так вот, этот бухал с тобой и еще подливал тебе, скотина, в компании таких же идиотов. Вы потом сидели в обнимку, песни какие-то горланили. Ну вот, он, видимо, под шумок и выклинчил телефон и решил, что поймал журавля. «Так он и правда мой друг?» – изумился я. «Да какой друг?» – отмахнулась та. «Ты его второй раз в жизни видишь, если не в первый». Тот раз не считается, потому как тогда ты вообще никого не видел. «Синька зло», – пробормотал я. «Что, простите?» – повернулась к нам Линь. «Почему это мы зло?» «Прости, тебе послышалось. Я сказал не Ханька, а Синька. Так в нашей стране называют алкоголь». «Совершенно согласна. Пользы от него нет. К тому же он разрушает источники магии. Много пить вредно». «А я думала, в Российской империи не принято унижать своих подданных дворян», – послышался наглый голос. Обернувшись, я увидел, как к нам подошли парень с девушкой. Оба высокие, смуглокожие и без масок. Парень фигня, а вот девушка – настоящая красавица. Я даже поймал себя на мысли, что стал их сравнивать с Линь, и не скажу, что новенькая сильно ей проигрывала. Мой заинтересованный взгляд не укрылся от Ханьки, которая с чего-то напряглась. А сестра так вообще зарядила мне кулак под ребра, чтобы не пялился. «Это кто там говорит об унижении?» Тут же взвилась Лиза. «Сыт сатрапа Персии, подданные которого, чтобы подойти к правителю, должны 100 метров проползти к нему на коленях. Знай свое место, Гарун, и не лезь куда не стоит». «Не тебе указывать мне мое место». «Женщина должна молчать, когда вещает мужчина». «Ты что-то имеешь против моей сестры, Перс?» Встал я. Браслет уже послушно подсказал мне, кто есть Ху. «А за сказанное слабо ответить?» «Драться с тобой?» Презрительно скривил он губы. «Махать кулаками способна лишь чернь». «Ясно, струсил», — закончил я. «Да как ты смеешь?» — взвился он. «Спокойно, брат», – положила ему на плечо руку девушка. «Не стоит ругаться с хозяевами, даже если они уронили свою честь, забыв о законах гостеприимства». «Вы не правы, Дильнура. Мы помним об уважении к гостям, но лишь до тех пор, пока гость не начинает вести себя как хозяин. Что бы сказал ваш отец, если бы иностранец вмешался в его разговор с подданным? Или нравы при дворе сатрапа настолько изменились за последнее время, что всякий может сказать ему, как он неправ», – отозвалась Ольга. Про Потапова уже все забыли, и он явно собирался потихоньку слинять. «А я всегда говорила, что эти ваши дворяне – пережиток прошлого», – показалось на сцене еще одно действующее лицо в окружении группы поддержки. И тоже без масок. Похоже, весь Олен Дрескот сегодня улетел в трубу. «Не начинай, Ангелина», – поморщилась Дильнура. «Твой род грязен, как и ваша политика. В чем смысл выдвигать на пост президента не того, кто этого достоин, а того, у кого больше денег?» «Это не так. У нас в стране свободные выборы, и только народ решает, кто будет им править». «А я про вас слышал», — вмешался я. Ангелина Джонс, если не ошибаюсь. Великая Пиндосия, в которой правит мудрый и, несомненно, честный президент». В ответ на мои слова девушка с благосклонной улыбкой начала кивать, пока я не закончил. «Вот же чушь какая! Рассказать вам, как все происходит на самом деле? По факту, ваши политики сидят на заднице ровно до начала выборов, а после придумывают себе громкий слоган, дабы привлечь внимание. Ну, например, объявляют кампанию за рост популяции сусликов. Начинаются волнения, создаются организации по типу «Жизни сусликов важны, уравняем сусликов со всеми остальными». Даешь им право выбора и голосования. Президент, понимая, что популяция сусликов очень большая, и поэтому он может не остаться на новый срок, срочно уравнивает их с другими. Начинаются дебаты, в ходе которых политики спорят, кто сильнее любит сусликов, и дружно ополчаются против их врагов. Тут все зависит от ситуации в мире, но враг должен быть обязательно внешний, иначе придется искать внутренних, а это гражданская война. Вводятся законы, по которым количество сусликов, работающих в компаниях, должно быть не меньше 20%. Это же касается всех остальных видов деятельности – кино, армии, учебы. Приходится реформировать систему образования, чтобы тупые суслики смогли учиться. Параллельно создаются международные организации, которые следят за правами сусликов по всему миру. Сразу же вспоминают, что раньше этих несчастных созданий безнаказанно убивали и требуют перед ними извиниться. И вот этот вал идет по стране, и если ты голосуешь против правящей партии, то значит идешь против сусликов, а это клеймо врага народа на всю жизнь. Проходит еще десяток лет, и президентом страны становится суслик. А дальше оппозиция вспоминает, что в мире осталось мало тушканчиков, и все начинается заново. «Браво, прекрасный анализ, брат!» Со смешком похлопала в ладоши Ольга. «Даже не сказала бы лучше, но мы отвлеклись. Ваш брат не сдержан в словах, и я очень сожалею, что он мужчина и не может сразиться со мной на арене», тут же заявила Дильнура. «Быть может, вы выйдете вместо него?» «То есть ваш брат все-таки испугался честного боя?» С усмешкой спросил я. «А впрочем, мне все равно. Если у персов принято прятаться за женскую юбку, то я с удовольствием выйду с вами на арену». «Ах ты!» – выскочил вперед разом покрасневший Гарун. Впрочем, выскочил не так уж далеко, ровно настолько, чтобы сестра смогла его придержать. «Все ясно, трус». «Осторожней со словами, принц, они могут оказаться очень горькими». «Брат», – стала между нами Ольга. «Отойди, сестра. Еще не хватало, чтобы все в мире подумали, что я стал персом. Потому как, глядя на их принца, это слово у меня лично теперь ассоциируется с трусостью и хамством». «Ты ответишь за свои слова», – прошипела девушка. «Хочешь поджариться? Я предоставлю тебе эту возможность. Дуэль здесь и сейчас. Надеюсь, у вас найдется подходящее помещение. Я, Дильнура Аль-Фарадж и Бен Фатлах, старшая дочь сатрапа Персии, по вашей классификации дружинник огня, вызываю тебя на бой. Оскорбление, нанесенное моей стране, можно смыть лишь кровью, и несмотря на то, что магу-женщине запрещено сражаться на дуэли с мужчиной, я сделаю это». «Я, Сергей Дмитриевич Гордеев, с радостью надеру тебе зад, поэтому принимаю вызов». «А чего? Убить меня ей не позволят, а подраться я все равно хотел. К тому же размяться с такой красоткой – самое то. Кто-то скажет, что бить женщин – это плохо. Плохо, но не в этом мире, где они сильней. Пусть себе швыряется огоньками. У меня есть оружие посерьезней. И похер, что все узнают о моих способностях. Я не обычный попаданец, и скрывать свои способности не хочу. Придушу ее немного, покажу, какой я красавчик, а когда она приползет ко мне, желая стать моей – с гордостью отвергну. Да, такая вот я противоречивая сволочь». «Я бы на это посмотрела», тут же заявила Ангелина, с интересом поглядывая на меня. Я тоже в ответ посмотрел на нее с интересом, особенно на грудь. И вот это уже совсем не понравилось Линь, которая встала рядом и даже взяла меня за руку. «Чего это она? Мы ж друзья». «Пойдемте, у нас есть небольшая арена. И да, Дильнура. Если с головы моего брата хоть волос упадет, я уничтожу тебя. «С чего бы мне этого бояться?» Тут же злобно ответила та. «Не думаю, что ты со мной справишься. Твой ранг такой же дутый, как и ты сама». «Оленька», — обнял я сестру, — «не стоит из-за этого переживать. Лучше покажи место, где я смогу устроить небольшое шоу и позаботься о том, чтобы нас увидело максимальное количество зрителей». «Ты уверен?» — с сомнением посмотрела она на меня. «Доверься мне». И вот мы большой, высокородной компанией, к которой подключились все сидящие в зале, кроме удравшего Потапова, о котором все уже благополучно забыли, направились на арену. Шли недолго. Я вертел головой, рассматривая антураж. На стенах висели факелы, пол был стилизован под каменный. Низкие своды внушали ощущение безысходности. Линь все так же не отпускала мою руку, а другую оккупировала Катя. Это, как и я, вообще не переживала, будучи свято уверена в моей победе. Поэтому она улыбалась мне, корчила рожи персом, хитро подмигивала пиндосихе и вполне благожелательно поглядывала на Ханьку. Персы нацепили на лица маски невозмутимости, только Гарун явно был в предвкушении и едва не подпрыгивал от нетерпения. Вот же ж засранец. Спрятался за юбкой сестры и корчит из себя оскорбленную невинность. Придется наказывать. А жаль, девушка мне реально понравилась. Да и грудь у нее на 1000 лайков. Скосил глаза на Линь. Нет, у Ханьки точно не хуже, если не лучше. Глядишь, если хорошо выступлю, то может чего и обломится. Вон как в руку вцепилась, не оторвать. А если так? Не размыкая рук, я нежно погладил ее пальцы своими. Опаньки! Удивленный взгляд, легкое покраснение и еще более сильная хватка. А я хорош. Надо будет закрепить успех. Победу ей, что ли, посвятить? А что, я могу. Прямо так и заявлю. Все для прекрасной дамы. И потом только и останется ловить ее прекрасные полушария, падающие ко мне в руки. Девушки любят ушами. Доказанный факт. А если им эти уши любит такой красавчик, как я... то вообще стопроцентное попадание в цель. В общем, мы в сопровождении толпы быстро добрались до нужного места. Арена представляла из себя вытянутый прямоугольник метров 40 в длину и 20 в ширину. Покрыта она была песком и была абсолютно голой. Нет, при желании на ней можно было вырастить полосу препятствий, но такого желания ни у меня, ни у персов не было. Мы хотели все закончить быстро, хотя и по разным причинам. Дильнура хотела поставить на место взорвавшегося принца, это меня. А я же хотел побыстрее наказать хамку и продолжить общение с Ханькой, с которой вроде что-то наклевывалось. «Ваше высочество», — тронул меня за руку кто-то. Обернувшись, я увидел, что рядом стоит парень, который пытался остановить Потапова. «Пржевальский, кажется». «Я барон Павел Евгеньевич Пржевальский, и если позволите, то я буду драться вместо вас». «С чего это?» – обалдел я. «Вы наш господин, а мы слуги, и как на нас будут смотреть, если мы позволим вам лично отстаивать нашу честь? Ведь конфликт произошел по нашей вине». «Успокойся, Паша, все под контролем», – хлопнул я по плечу заметно нервничающего парня. «Но за предложение спасибо. Ладно, позже поговорим. Следи за ареной и ничему не удивляйся. А еще можешь немного завидовать». Ухмыльнувшись, я ступил на песок, который скоро пропитается слезами. Надеюсь, не моими.